Глава 30. Храм. «Быстро!» — прохрипел Эша, отбрасывая в сторону меч и копье, оставшиеся от пустотников. «Что?» — не понял Кай. «Быстро!» — странно изменившимся голосом повторил Эша и почти зарычал. «Зеленоглазый, лезь на холм и делай свое дело, если не хочешь, чтобы твоя матушка все начала сначала!» Кай взглянул в заплаканные глаза окаменевшей Армы, оглянулся и увидел то, что уже видела она. Обезглавленное тело Арша шевелилось, силилось встать, опираясь на руки и, судя по горбившейся спине, что-то еще жило в нем. «Быстро!» — взвыл Эша, изогнулся, раздался в стороны, треща костями, в мгновение обратился во что-то вроде жабы, затянутой в костные пластины. Сорвал с пояса кинжал, сдернул с него ножны и рукоять, приложил, прирастил их к ставшей уродливой голове и, обращая кусок бронзы в колышущийся, словно язык дыма, меч, запрыгал к шевелящемуся телу, прохрипев совсем уже не своим голосом. «Быстро, зеленоглазый!» «Давай!» — бросил через плечо Кай, и они понеслись сначала к холму, потом по каменному завалу из рухнувших плит, наконец по узкой, выщербленной лестнице наверх холма, туда, где множество разномастных колонн вызывали невыносимую головную боль одним только видом. Или было что-то такое снизу, что не давало им подняться, затрудняло их бег, но не могло противостоять, хотя Кай и скрипел зубами, и пот начинал размывать запекшуюся у него на спине кровь, а запястья, шею, лодыжки и талию Армы жгло пламенем. Как раз там, где почти уже забытая девчонка Каттими устроила ей защитную татуировку. «Ты не пройдешь, Тамаш!» — раздался снизу квакающий голос. «Только если убьешь меня, ты не сможешь остановить их!» «А ты хорошо прятался, Ариджа!» — прогремел еще один незнакомый голос. «Вот уж не думал, что ты еще жив. Не ты ли когда-то хотел занять мое место? Выбрал служение правителю? Зарылся в землю и ждал своего часа соглядатой? Готовься! Твой час пробил. Последний час». Арма оглянулась на мгновение уже у колонн. Оглянулась на удар, от которого, казалось, зашатался сам храм, и увидела внизу на площади двух чудовищ. Одного, похожего на костяную жабу с дымным клинком, а второго человека, рядом с которым и Шувай бы казался Малла. И этот человек почему-то не пытался раздавить бывшего Эша ногой, а рубил его мечом Арша и все никак не мог зарубить. И десяток страшных теней метались вокруг костяной жабы, истязая ее. «Быстрее!» — схватил Арму за руку Кай и потащил по узкой лестнице между колоннами наверх, туда, где через проем выхода на крышу небо уже озарялось пламенем. Они вылетели наверх через секунду. Каменные престолы, стоявшие кругом, были пусты и частью разбиты. Линии и круги, расчерчивающие крышу между ними, едва заметны. «Что ты должна была сказать мне?» — закричал Кай, срывая с шеи кисет. «Делай!» — ответила она. «Еще не время!» «Стрелы!» — стиснул он губы. «Что?» — не поняла она, прислушиваясь к вою и грохоту основания храма. «Стрелы!» — повторил Кай. — Стрелы в туле у тебя за спиной. Смотри в небо. Никто не должен помешать мне. И перестань, наконец, рыдать. Она все еще плачет? Арма коснулась собственных щек, почувствовала, что они залиты слезами, подняла глаза и потянула с плеча лук и лалиджи. Стрела странная, дымная, тяжелая для дерева и легкая для металла стрела легла на тетиву чужого лука, и его рога медленно, очень медленно пошли назад. На фоне багрового неба к храму неслись черные тени. «Сейчас!» — проговорил Кай, упал на колени в центре рисунка, поставил в углубление кулак и провел каменным ножом по предплечью. Рана открылась мгновенно, кровь побежала по коже и едва капнула первая капля на камень, как все изменилось. Линии, древние линии на камне наполнились кровью так, словно кто-то сдернул покрывало с загодя приготовленного украшения. Круги сомкнулись в единый рисунок. Престолы ожили, встали по местам, и на каждом начала проявляться какая-то фигура. Арма, не выпуская из рук лук, обернулась и разглядела всех. и властную темноволосую женщину в голубом платье с красными оторочками, за спиной которой колебался темно-багровый, почти черный сион. И лысого старика в черной одежде, за спиной которого мерцал зверь с лошадиной гривой. И медноволосую хрупкую красавицу, смутно знакомую, за спиной которой бился водяной поток. И хрупкого старичка с острыми усами, бородкой и белоснежными крыльями. И черноволосую и черноглазую девчонку, одетую в листья. И рыжего весельчака в пламени. И высокомерную девицу с желтыми волосами с гепардом у ног. И присыпанного инеем черноволосого мужчину. И собственную, наполненную тревогой и светом матушку с венком на голове. И скуластого мужчину в белом. И кого-то странного, кто одновременно был ужасным полумертвым стариком с крестом на голове и удивительной и страшной в этом удивлении красавицей. И высокого худого человека с зеленым взглядом. «Арма!» — проскрипел Кай, и она выпустила стрелу, сбивая клекочущего над ними пустотника. Уже легче натянула лук и выпустила вторую стрелу, и сразила следующего пустотника, и следующего, и еще одного, и уже выцеливая одного за другим, вдруг поняла, что лица всех 12, что продолжают сидеть на престолах, искажает боль, и что за каждым начинает клубиться что-то страшное, и один за другим раздаются страшные имена. Супариджа, Вапиджа, Хантижиджа, Хапариджа, Пангариджа, Аниджази, Хартага, Истарк, Илалиджа, Вериджа, Тиджа, Ариджа. «Ариджа!» — повторил раздраженный голос, и из отверстия в крыше, проламывая и расширяя его, начала протискиваться костяная жаба, разжиревшая от сожранного противника, и лук в руках Армы переломился. И вокруг побледневшего Кая закружилась звеня голоском Ишхамай. И Сиват, огромный как гора Сиват, склонился к крыше храма с самого неба, чтобы взглянуть огромным глазом на крохотную синеглазую девчонку и поторопить обожравшегося Ариджу. И где-то в глубине Салпы зашевелилось страшное чудовище, на спине которого пылал тот же самый рисунок, что и на крыше храма. И Кай спросил у Армы в последний раз: «Что ты должна была сказать мне?» «Убей себя», — вымолвила она. И он ударил себя в сердце.